«А, батюшки, это что же делается?» — завопил где-то неподалеку испуганный женский голос. «Люди добрые, они ж поубивают друг друга, милицию звать надо!» Но до убийства вряд ли могло дойти дело. Гуров давно понял, что Курчавый вооружен, но ни у него, ни у Гурова уже не было возможности достать оружие. Ситуация была патовая. Они катались в пыли, точно пятиклассники, выясняющие, кто сильнее, марая одежду и сдирая в кровь пальцы. Ситуацию мог бы разрядить Кричко, но Гуров понимал, что он теперь ни на шаг не отойдет от своей пленницы. Но тут во всем блеске опять проявил себя Славик. Вначале он в полной растерянности бегал вокруг дерущихся, как судья на ринге, который обязан отслеживать каждый нюанс схватки, но потом пришел немного в себя, сбегал за угол и приволок обломок деревянной скамейки. То ли он сам ее сломал, то ли воспользовался плодами труда местной шпаны, осталось неизвестным, но применил он этот кусок доски на редкость эффективно и своевременно. Едва бандиту удалось в очередной раз изловчиться и подмять под себя Гурова, как Славик, что есть силы, хватил его двухдюймовой доской прямо по кучерявой голове. Бандит не издал даже звука. Он просто сделался в один миг мягким, как пластилин, уронил голову на грудь Гурову и затих. Гуров брезгливо отпихнул его и вскочил на ноги. Славик посмотрел на него сумасшедшими глазами, проглотил слюну и сказал: «Его Рома зовут». «Да плевать, как его зовут», — пробурчал Гуров, пытаясь совершить безнадежное, придать хоть какой-то вид своему погибшему костюму. «А вот ты молодец. Просто отличник боевой и политической подготовки. Выношу тебе благодарность от лица командования. А теперь слетай до машины и возьми у полковника Кричко наручники. У него с собой есть». Славик просиял и помчался, куда послал его Гуров. К тому времени, как он вернулся с наручниками, Гуров уже обезоружил Кучерявого и забрал у него документы. По паспорту этот человек оказался Романом Петровичем Стаднюковым, 31 года, неженатым, прописанным в одном из сельских районов. Правда, на сельского жителя он был похож не больше, чем на короля племени Ватусси, поэтому Гуров предпочел видеть его дальше в наручниках. Так было спокойнее. Ведь, кроме всего прочего, Гуров нашел в карманах селянина несколько весьма специфических пакетиков с белым порошком. Он знал, кого этот порошок может особенно заинтересовать. «Что поделывает полковник?» — негромко осведомился он у Славика. «Курит», — ответил тот. «Он курит, а девка кроет его матом. Он ее тоже в наручники, прямо к сиденью, не убежит». «Полковник Кричко любит этот снаряд», — кивнул Гуров. «И, надо сказать, основания для такой любви у него имеются. Однако что-то долго наш друг не приходит в себя». «Мастер ты у нас лупить по головам, Славик. Вот только не перестарался ли ты на этот раз? Это было бы крайне досадно». Он наклонился и пошлепал Стаднюкова по щекам. Тот открыл глаза, дернулся, но тут же застонал от боли и зажмурился.